Странности виделись мне повсюду. Едва придя в себя после утреннего приступа, Хорвик положил на ладонь почерневший уголек, оставшийся от костра, и некоторое время что-то беззвучно нашептывал, но так и не дождавшись никаких изменений, с досадой отшвырнул в сторону. Увидев это в первый раз, я смогла усмирить любопытство, сказав себе, что тут наверняка замешаны колдовские законы, чем меньше о которых знаешь, тем лучше. Однако, когда то же самое повторилось и после полуденного привала, почувствовала, что решимость моя слабеет. На третий раз Хорвик, услышав, как я подкралась к нему со спины, вздохнул и, не дожидаясь моих вопросов, уже готовых сорваться с языка, пояснил. «Я всего лишь пытаюсь сотворить простейшую магию, но у меня, как видишь, не получается. Ровным счетом ничего интересного, Ель». «Но у тебя вышло тогда победить Мобрина, а он ведь демон, пусть и невысокородный», — воскликнула я, с облегчением выдохнув. Молчание давалось мне с величайшим трудом. «Конечно же, тебе под силу любая магия. Не наговаривай на себя». «Ты говоришь сейчас о том, чего не понимаешь», — недовольно произнес Хорвик именно то, чего я и ожидала. «Разве не ты когда-то хотела, чтобы я ничего не рассказывала о магии?» «А разве не ты когда-то считал, что мне эти знания не повредят?» — огрызнулась я, разозлившись из-за того, что так верно угадала. «Знаю, с чего ты вдруг изменил свое мнение. Не хочешь показывать себя передо мной неумехой, оттого и напускаешь таинственности. Неужто ты думаешь, что я стала бы над тобой насмехаться, если бы узнала, что у тебя недостает каких-то способностей? Надо мной самой смеялись все, кому не лень. И если уж я чему и научилась, так это помалкивать, когда кто-то попадает в просак». Мои слова, конечно же, вызвали у него улыбку, как это бывало всегда, когда я пыталась спорить с демоном на равных. Однако, чтобы не распалять меня еще больше, он чрезвычайно серьезно поблагодарил меня и заверил, что никогда не позволил бы себе усомниться в моем добросердечии. «Видишь ли, способности к колдовству сами по себе ничего не стоят», — пустился он в объяснения, без которых утихомирить меня оказалось не так-то просто. «Многие люди, одаренные магически, доживают до самой смерти, так и не сотворив ни одного волшебства. Чем слабее дар, тем меньше вероятность, что человек сумеет его развить. Вот ты, к примеру, могла бы никогда не узнать о том, что умеешь колдовать, и незнание это не причинило бы тебе никакого вреда». Тут я не сдержалась, пробормотала, что в это верю весьма охотно, вновь заставив Хорвика рассмеяться. «Учиться магии следует с того самого момента, как сила пробудилась. А случается это чаще всего в отрочестве», — продолжалась неторопливая речь, странным образом меня успокаивавшая и напоминавшая прежние времена. «Но время упущено, и теперь даже самый искусный учитель не сможет привести тебя к тому, что ты могла бы сотворить, начнись обучение в положенный срок». «Что говорить обо мне, существе противоестественном? То, что во мне появилась магия — странный дурной знак. Я не могу ей управлять, и сила эта пробуждается то от гнева, то от ненависти. Потом уходит, и я вновь слабею. Приведи когда-то ко мне кто-то такого ученика, я бы сказал, что проще и правильнее будет его убить, поскольку ничем добрым эта затея не обернется. Но так уж вышло, что я сейчас и учитель, и ученик одновременно, а смерть моя скорее погубит тебя, чем спасет. Что за насмешка судьбы знать куда больше, чем уметь? Как ты говорила? Взять в ученицы рыжую ведьму?» Вдруг воскликнул он с недобрым видом, улыбаясь каким-то невысказанным мыслям. «Славная шутка! Самые лучшие шутки всегда похожи на правду». Я кивала, делая вид, что понимаю его недомолвки, но на самом деле мне просто хотелось, чтобы Хорвик больше не смолкал. Я так истосковалась по временам, когда он свободно говорил со мной. Не зная толком, как помочь, я собрала целую пригоршню угольков и подсовывала их бывшему демону, стоило ему только затихнуть и помрачнеть. Он принимал их с неизменной улыбкой и с такой же улыбкой отбрасывал прочь, когда заклинание не срабатывало. Я знала, что он изображает это легкомысленное веселье для меня, хотя на самом деле каждый проигрыш уязвлял его и лишал надежды. Уже вечерело, но из-за многочисленных остановок мы прошли совсем немного. Лесные люди говорили, что к ночи мы должны выйти к болотистой низине, именуемой Староречьем. Мы оказались слишком слабы для такого перехода. Солнце скрылось за ветвями, опустившись совсем низко, а вокруг нас простирался все тот же мрачный хвойный лес. «Ну и славно», — сказала я с преувеличенной бодростью. «Ночлег около болота не так уж хорош. Сырость, вонь, и хорошо еще, если там никто не утоп. А то ведь утопленники, говорят, выходят к кострам погреться. Мы с дядей Абсаломом как-то ночевали у реки, и дядюшку после того несколько дней мучили боли в спине. Он говорил, что так бывает, когда водяная нечисть из вредности подует на спящего или потрогает холодной рукой. Непременно застудит». Кое-как, разведя огонь, мы умостились рядом друг с другом. Вечерний холод пронимал до костей. Одежда наша не годилась для странствий, и я с досадой вертела в руках золотую монету, оказавшуюся такой бесполезной в этой глуши, несмотря на свой яркий блеск. Положив ее обратно в карман, я достала очередной уголек. «Ну-ка попробуй. Вдруг этот будет счастливым?» — предложила я с настойчивостью, которой было бессмысленно противоречить, и Хорвик, вздохнув, принялся нашептывать заклятие. Уголек лежал на его ладони, ничуть не изменяясь, однако мой взгляд был так внимателен и неотрывен, что выбросить его бывший демон не смог. Со смехом, называя меня требовательнейшим из наставников, он повторял заклинание десятки раз, то откровенно дурачась, то почти всерьез злясь. Темнота сгущалась, но мы не замечали этого, увлекшись тем, к чему изо всех сил старались относиться как к забаве. Иначе с отчаянием было бы не совладать. Хорвик так и не сказал мне, как должно сработать заклятие. Оттого я недоуменно вытаращилась, когда он вдруг смолк, улыбаясь удивленно и торжествующе, вдруг воскликнул: «Смотри!» Уголек, как мне показалось вначале, остался точно таким же, как и раньше. Я была открыла рот, чтобы спросить, на что же тут полагается глядеть, как вдруг по краям черноты пробежали красные полоски, тонкие как волос, а затем уголек покраснел, раскалившись, словно его достали прямиком из костра. Зрелище это было настолько поразительным, что я несколько секунд таращилась на ладонь Хорвика, прежде чем спохватилась и ударила его по руке снизу, выбивая уголек. «Да ты же обжегся!» — вскричала я с возмущением, глядя на красную отметину. «Знала бы я, что вся эта морока ради эдакой дряни сказала, что попросту сунул руку в огонь. Уж поверь, вышло бы ровно то же самое». Но Хорвик все так же улыбался, восторженно и мечтательно. «Впервые я сумел это сделать, когда мне было 7 или 8 лет», — сказал он. «И, кажется, даже тогда это обрадовало меня меньше». «Сдается мне, в ту пору ты был умнее», — проворчала я, поворачивая пострадавшую руку то так, то эдак. «Чему здесь радоваться? Как, скажи на милость, это лечить? Ты так весь исцарапан и сбит, живого места нет». «Все это пустяки», — отвечал он, откровенно не вслушиваясь в мои слова. «Разве ты не видишь? Я сумел сотворить магию по собственной воле». Я собиралась сказать, что в подобной магии не вижу ровным счетом ничего ценного, однако странный звук заставил меня смолкнуть. Тихий трескучий кашель раздался из темноты, а затем старый дрожащий голос затянул тоскливую песенку, слов которой я разобрать не смогла. То был какой-то древний язык, больше походивший на волчий вой, крики козадоя и уханье совы, чем на человеческую речь. «Лесной дух», — прошептала я, прижавшись к Хорвику. «Он пришел к нашему костру». Лес зашумел, засмеялся тысячами тихих голосов, и к нашему костру бесшумно шагнула согбенная старуха, ростом едва ли мне по пояс. Плечи ее были покрыты плащом, то ли из старой клочковатой шкуры, то ли из мха, а темное лицо избороздили глубокие морщины, или то были трещины на старой коре. «Человеческие чародеи!» Слова эти прошелестели, но черные губы не размыкались. «Позволите ли мне погреться у вашего костра? Ночь холодна». «Этот костер разведен из твоих дров, почтенная», — ответил Хорвик вежливо, но безо всякого страха. «Кому, как не тебе, греться у него?» «Ты знаешь давние законы, умеешь отвечать». Старуха, казалось, не шевельнула и пальцем, однако очутилась совсем близко, и я увидела, что ее глаза, глубоко запавшие в глазницы, светятся как гнилушки. «Давно я не видала человеческих чародеев. Разве люди не выжгли всех тех, кто умел колдовать? Разве не прокляли своих собратьев-колдунов? Поздно, поздно спохватились. Мы-то всегда знали, что человеку не положена волжба». Тут она принюхалась, потрясла головой. «Да и человек ли ты? Покойницкая стылая кровь. Зачем вышел из-за кладбищенской ограды?» «Кем бы я ни был, тебе я не враг». Хорвик держался спокойно, словно взгляд лесного существа не жег его так, как меня. «Я держу путь на юг и очутился здесь случайно. Позволь нам перейти твой лес с миром, и я больше никогда не вернусь сюда». «На юг? Что тебе нужно на юге? Разве ты не знаешь, что владения белой ведьмы пали много лет тому назад? Человеческим чародеям там больше не рады». Голос старухи становился все громче, все трескучее, и все морщины на ее лице содрогались, словно звук этот исходил из них. «Закончилось время, когда подобные тебе хотели власти не только над людским племенем, но и над нашим. Вы стали ненавистны и своим собратьям, и нам. Хотя были времена, когда обманом вы выведывали у высших существ немало секретов, притворяясь нашими союзниками». «Ты сама сказала, что те времена прошли, лесная дева». Бывший демон, ничуть не таясь, положил рядом с собой кривой клинок, взятый у Мобрина. «Мне не нужна власть ни над людьми, ни над нелюдями. Прежний уклад не вернется, как не вернется к тебе твоя прежняя сила, а ко мне моя. Чародеев, равных тем, которых ты ненавидишь, осталось совсем немного. Есть одна — рыжая ведьма, погубившая немало твоих сородичей. Она сильна, как те старые колдуньи, но куда злее, куда хитрее, ведь ей приходится жить во времена, когда колдовство проклято и запретно. Клянусь тебе, что в конце моего пути либо ее смерть, либо моя, а, быть может, не жить более нам двоим. Отчего бы тебе не помочь мне?» «Рыжая ведьма?» Лесная дева встопорщилась тысячами иголок. «Я слыхала о ней. Погубить ее славное дело. Но разве тебе это под силу? Я чую каждое биение твоего мертвого сердца. Слышу, как течет по жилам стылая кровь. В ней нет и десятой доли той магии, которая нужна для победы над таким врагом». До сих пор я молчала, ведь ночное страшное существо не замечало меня, и, положа руку на сердце, его внимание было не из тех, что хотелось бы привлечь. Однако в который раз презрение, выказанное Хорвику, лишало меня всякого благоразумия. Вот и сейчас я вскричала. «Да чтоб ты понимала, старая госпожа! Еще недавно магии в нем не было вовсе, а вот поди ж ты появилась! Откуда тебе знать, не прибавится ли в нем сил? Все твердят, как страшна эта ведьма, как сильна, однако мы до сих пор живы, как ни пыталась она нас извести. Вчера один демон тоже думал, что легко расправится с нами, да вот только...» Рука Хорвика спокойно, но непреклонно зажала мне рот, и моя пылкая речь оборвалась, сменившись недовольным пыхтением. «Пропусти нас через свой лес, лесная дева», — повторил он. Но создание, явившееся из ночной чащи, теперь смотрело на меня, словно мои неосторожные слова стали своего рода заклинанием, привлекающим внимание. «Пусть девочка говорит», — прошелестел низкий скрипучий голос. «Она храбрее, чем ее соплеменники». «Она глупее, чем ее соплеменники», — отозвался Хорвик со вздохом, но руку опустил. «Глупость, храбрость, все едино», — лесная старуха нависла надо мной. «Настоящая храбрость всегда немного глуповата, если рассказывать о ней без прикрас. Я чую, что в ее роду был кто-то из лесных созданий. Быть может, одна из моих сестер из дальних лесов. Да, ты самую малость похожа на нас. Я вижу признаки нашей породы в твоем лице». Я невольно вздрогнула. Вот уж на кого мне не хотелось оказаться похожей, так это на ужасную старуху с черным лицом, похожим на кору древнего дуба. Лесная дева заметила, как сморщился мой нос от отвращения, но не разгневалась, а рассмеялась, будто расщепленное дерево заскрипело. «Не кривись, девочка, не кривись. Что я, что мои сестры, все мы когда-то были красавицами. Смотри, я и сейчас могу принять прежний облик, хоть и ненадолго». На пару мгновений все вокруг осветилось, словно костер разгорелся сильнее из-за порыва ветра, и я увидела перед собой смугловатое юное лицо, усеянное яркими веснушками, словно дикая рыжая лилия показалась в зарослях темной болотной травы. Оно одновременно и походило на человеческое, и неуловимо отличалось, то ли из-за слишком широко расставленных темных оленьих глаз, то ли из-за резко очерченных скул, то ли белозубая улыбка открывала слишком острые клыки. Спутанные волосы спадали на глаза, и оттого лесная дева еще больше напоминала странного дикого зверька с лукавством выглядывающего из своего укрытия. Но видение это было мимолетным, стоило моргнуть, как передо мной вновь оказалась темноликая старуха. «Да и сейчас, по весне, когда после спячки силы возвращаются ко мне, я изредка возвращаю себе этот облик, кружу лунными ночами около деревень и хохочу до самого утра, пока какой-нибудь смельчак не выйдет на околицу. А затем, бывает зимой, на той же околице находится младенец, появившийся на свет где-то под старым деревом, на зеленом мху. Наша лесная кровь хороша. Она дарит крепкое здоровье человеку, его детям и внукам, и большая часть из них доживает до глубокой старости». «Хороший дар, но иногда одного крепкого здоровья недостаточно для того, чтобы избежать ранней гибели», — заметил Хорвик. «Нужно совершить практически невозможное, чтобы ель когда-то повстречалась со старостью. Скажи лучше, чего желаешь в обмен на перемирие между нами?» «Зачем вам моя помощь?» — проскрипела старуха, сгорбившись еще сильнее. «Ты сам сказал, что я слишком стара. Силы мои не те. Скоро люди совсем обо мне позабудут, и никто не пожалеет о прежних временах, когда я пела вместе с волчьими стаями и танцевала на болоте». «Не лукавь, лесная дева», — Хорвик отмахнулся от ее причитаний. «Вот уж не поверю, что ты перестала водить кругами путешественников, пускать по их следу волков, насылать с болот туман и лихорадку. Пока ты жива, лес слушается тебя, и мы оказались в твоей власти, как только шагнули на лесную дорогу. К нашему костру ты вышла неспроста. Я бы попросил у тебя прощения за то, что колдовал в твоем лесу, но вряд ли ты им удовольствуешься». «Когда-то я поклялась, что изведу любого человеческого чародея, которому не посчастливится забрести в мой лес», — ответила лесная дева, отдаляясь от нас так же плавно и незаметно, как приблизилась. «Я повидала много горя из-за людского колдовства. Но ты и так мертв, а девочка по праву крови может рассчитывать на мою милость. Быть может, я нарушу свое обещание сегодня». «Ты говоришь это не так, чтобы я мог поверить в твою бескорыстность», — хмуро произнес Хорвик. «Старые законы велят мне, чтобы я взяла с вас какую-то плату». Старуха развела руками, похожими на кривые узловатые корни. «Нынче не весна, чтобы я выходила к людям ради забавы. Когда ночи становятся длиннее дня, наступает время моей силы и моей слабости. Все труднее мне ходить меж деревьев, все чернее мое лицо. Однако проклятия мои становятся крепче, а воля злее. За то, что я сменила гнев на милость, нарушив притом данное когда-то слово, нужно заплатить. Долг ваш велик, но не золотом, нет. Пусть золотом одурманивают себя духи, живущие рядом с людьми». Эти слова она произнесла с заметным презрением. «Кровь покойника мне не по вкусу. То, что было мертво, вовек больше не согреется как следует. Кровь девочки слишком пахнет мхом и папоротником, как у меня самой. Я не смогу пригубить ее. Что же мне взять с вас, непрошенные гости?» Она качала головой, напоминая сейчас кривое усохшее дерево на сильном ветру. Я придвинулась поближе к Хорвику. Быть может, мне казалось, но взгляд лесного создания подолгу останавливался на мне, заставляя мое сердце замирать от тревоги. «Что взять с человека?» — однообразно повторяла старуха, пропуская свои седые волосы сквозь черные скрюченные пальцы. «Убей я вас! Кости пошли бы моим волкам, требуха лисам, а из кожи я бы сшила себе новые славные сапожки. Мертвый человек хоть на что-то годен, а какой прок от живого?» От зловещего шепота мороз шел по коже. Я видела, что в глазах Хорвика замерцала красная искра. Бывший демон чуял опасность, и я чутью его доверяла. «Золото — ничтожное подобие лучей солнца. Серебро тусклее отражения луны в болотной воде. Драгоценные камни блестят не так ярко, как волчьи глаза зимней ночью». Лесная дева, раскачиваясь, становилась все ниже, словно врастая в землю. «Что за дрянь человеческие богатства? Что за безделица? Впрочем, девочка может пойти ко мне в услужение. Зима иной раз тянется так долго, и я ворочаюсь без сна в своей берлоге, слушая, как воет вьюга и трещат от морозов деревья. Там, в моей норе, хватит места для двоих, а по весне я отпущу ее или превращу в птицу». Не успела я испугаться, как Хорвик твердо ответил: «Нет, она не останется с тобой». «А ведь ты, покойник, говорил, что живешь местью», — хихикнула старуха. «Зачем тебе девчонка?» «Не твое дело, лесная дева. Придумывай другую цену и помни, что расспрашивают меня обычно те, кому остался один шаг до могилы». Разговор принимал недобрый оборот. Я не знала, насколько сильна лесная дева и насколько слаб Хорвик, но понимала, что уйди, старуха, не подкрепив свою милость обещанием, лес прикончит нас. Лесное создание из чащи давно уже пережило расцвет своих сил и заметно опасалось мертвеца-колдуна, но все равно было опасно. В отчаянии я запустила руку в сумку, где скопилось немало всякого сора, который не показался ценным разбойником. Все магические предметы, украденные у рыжей ведьмы, я давно истратила, да и старые законы не позволили бы мне использовать их для спасения от кого-либо, кроме чародейки и ее прихвостней. Остальное же мое имущество пребывало в жалком состоянии после того, как намокло в речной воде, и не выбросила я его только потому, что ничего другого не нажила. Но я упорно искала что-то неведомое, повторяя про себя: «Уплата долга, уплата долга». Из уроков Хорвика я поняла, что старая магия иной раз откликается на отчаянные призывы тех, кто согласен принять ее помощь. И вправду, Вдруг к моей ладони прилипло что-то странное. Черный стертый кружок с неровными краями, неизвестно когда и как попавший в мою сумку. Быть может, я подобрала его на дороге или стащила у разбойников. «Что там у тебя?» Лесная дева вдруг выпрямилась, враз став вдвое выше ростом. «Откуда ты взяла это? Ты не могла украсть чужое наследство. Оно бы не далось тебе в руки. Но кто отдал тебе его по доброй воле? Ни один человек не может быть полноправным наследником высшего существа». «Да это же монета хозяина подземелий!» Снизошло на меня озарение. Я и позабыла, что подобрала ее тогда. Но почему она почернела и истончилась? Недаром же разбойники не узнали в ней золото. «Знак власти над старым королевством!» Старуха тянула ко мне руки, но не решалась коснуться. «Где ты нашла его? Как посмела взять?» «Это из казны одного подземного господина», — осторожно ответила я. «Как-то я попросила у него помощи, а затем рыжая ведьма убила его, и на месте его смерти я нашла эту монету». «Она разрушается, рассыпается в прах», — лесное создание говорило взволнованно. «Как можно отдавать знак власти духа в руки человека? Неужто так плохи дела у высших существ, что остались жить рядом с людьми в их городах?» Разумеется, мне стоило прежде пошептаться с Хорвиком, но ведь монету подсунула старая магия в ответ на мое прошение. «Я отдам тебе эту монету в уплату нашего долга», — сказала я лесной деве. «Ты станешь правительницей не только леса, но и далекого подземного королевства. Это ли не великая честь?» И снова лицо старухи озарилось светом молодости. Веснушчатая красавица с детским восторгом захлопала в ладоши и жадно улыбнулась, показав клыки. Дева лесов и на склоне лет не утратила желания властвовать. Зачем хозяйке темной чащи были нужны тамельнские подземные лабиринты, которые ей никогда не повидать, я не знала, но, признаться честно, не слишком-то понимала, зачем одни короли идут войной на других, если им всей жизни не хватит, чтобы обойти свои земли и увидеть все их чудеса. «Согласна! Согласна!» — закричала она и выхватила у меня из рук монету. «Хорошая цена! Славная награда!» Хорвик не произнес ни слова, и я посчитала, что он в кои-то веки считает мое решение разумным. Лесная дева, вернувшись к своему обычному облику, темноликой старухи, обнюхивала монету, пробовала ее на зуб, с почтением прикладывала то к груди, то к лбу, что-то глухо бормоча. «Так ты пропустишь нас через свой лес?» — недоверчиво спросила я у нее, обтирая пальцы об юбку. Монета их испачкала. «Лес и его создание не причинят вам вреда», — ответила она не сразу, любуясь кроной, чернота с которой начала опадать хлопьями и мелкой крошкой. «Хотите сложить свои головы на юге, а не в моих владениях? Ваше право. Но договор наш будет расторгнут, если кто-то из вас воспользуется магией против меня или моих подданных. Чародейское перемирие, и никак иначе». «Чародейское перемирие», — рассмеялся Хорвик, наконец-то подав голос. «Ты ошибаешься на наш счет, лесная дева. Как это не прискорбно. Серьезное колдовство, способное навредить твоим владениям, непосильно для нас. А перемирие испокон веков заключают с равными и никак иначе». «Перемирие, мертвец», — отрезала она, и ее глаза сузились, как у рассерженного зверя. «Иначе договора не будет. Когда-то мы недооценили силу человеческих чародеев и поплатились за это. Самые слабые из вас хитры, как змеи, и столь же ядовиты. Я не спрошу вас, что вы за люди, отчего желаете мстить рыжей ведьме и как научились колдовству во времена, когда оно под запретом. Ты смотришь на свет мертвыми глазами, и это тоже дурной знак. Но мне до этого нет дела. Мне нужна только клятва мира». «Будь по-твоему», — согласился Хорвик, равнодушно пожимая плечами в ответ на яростную речь лесной девы. «И девочка тоже поклянется», — сурово приказала она, ткнув пальцем в мою сторону. «Да какая же из меня чародейка!» — вскричала я, но тут же сникла, припомнив, сколько раз за последнее время прибегала к помощи магии. Ничего о чародейском перемирии я не знала, но отчего-то мне не хотелось связывать себя хоть каким-то словом данным странному существу из лесной чащи. Я покосилась на Хорвика и увидела, как он едва заметно кивнул, показывая, что нужно согласиться. Что ж, бывший демон смыслил в магии куда больше моего. Вслед за ним я пожала холодную влажную руку лесной девы, невольно вспомнив о корягах, пролежавших долгие годы на дне болота, а затем, преодолевая отвращение, поцеловала ее шершавый бугристый лоб. Ее ответный поцелуй, обдавший меня вонью старых трясин, едва удалось стерпеть. Магия начинала действовать, отзываясь в теле внутренней болью и мелкой дрожью. «Мир между нами! Либо проклятие земли, огня, воды и воздуха!» произнесла я положенные слова, и лесное создание довольно улыбнулось, ощерив зубы. «Так-то!» На прощание воскликнуло оно торжествующе, отступая в темноту. «Клятва мира нерушима! Доброго вам пути! И да будет так, что смерть свою вы повстречаете не в моих владениях!» Пожелание это не показалось мне ободряющим, однако чего еще ждать от духа? Когда они говорят, что не собираются убивать тебя, больше милости не стоит и просить. Я обернулась к Хорвику, чтобы спросить, верно ли я поступила, отдав монету из казны господина подземелий, но вопрос так и не сорвался с моего языка. Бывший демон выглядел совершенно измученным и слабым. Должно быть, магическая клятва вытянула из него остатки сил. Нам следовало отдохнуть, припоручив себя воле лесной госпожи. Чувствуя, как окаменевает тело от слабости, я подползла поближе к Хорвику, и мы, сплетя заледеневшие пальцы рук, крепко заснули среди папоротников и мхов.